пренебрежение. Кажется, именно это я чувствовала в свою сторону. Я же всегда рядом, и можно спихнуть на меня все проблемы, меня можно даже не выручать, а подождать, сама выберусь. Правда, я никогда не просила у Цуны помощи. Главным образом потому, что, ну кто в здравом уме будет просить помощи у ребенка? Я сейчас не про простые задачи или помощь по дому, а в более общем смысле. Я даже поняла, почему Реборн мог хорошенько пнуть Цуну. В правилах мафии есть правила, свою семью не бросают. Конечно, не все этих правил придерживаются, но если это будет делать даже десятый босс Ванголы, это сильный удар по репутации Ванголы и в целом по всему миру мафии. Да чего же отвратительно наблюдать за действиями будущего десятого Ванголы, напомнила себе Мукура, до этого тихо и смирно стоявший рядом со мной и даже прикрывавший меня от взглядов толпы. Ты только что просил прощения за то, что взвалил свои проблемы на чужие плечи, а в следующую секунду просишь сделать это еще раз. Позволю себе напомнить тебе, что более пользоваться моей прелестью я не позволю. Я уже предупреждал тебя, Савада Цунаёши. Мне даже поднимать голову не надо было, чтобы представить, как Мукура в этот момент посмотрел на Цуну. Достаточно было взглянуть на самого Цуну, который вновь весь побледнел и с расширенными глазами смотрел на Разноглазого, не в силах оторваться. Я нахмурилась, собираясь попросить Мукура перестать его запугивать, как вдруг сам иллюзионист наклонился ко мне, и я почувствовал легкое прикосновение к своей макушке, в следующую секунду догадавшись, что это был мягкий поцелуй в волосы. «Позволь тебе помочь», — услышала я в голове его вкрадчивый голос, «и обратить твое внимание на желание самого подсудимого. Будет ли горячо рад Энма предложению покинуть Варию и перейти в жаждущие руки Ванголы или Тарикой?» Мукура выпрямился, не удержалась, расплывшись в улыбке и чуть не прыснув, но все же смешок не вырвался. Я попыталась собраться, но, чувствую, глаза, как всегда, сочились весельем. Стоило только представить, настолько это комично будет выглядеть. Цуна, полный радости, что выручил друга из лап злобной Варии, ждет, что Инма бросится ему в объятия, а Инма разворачивается и просит страшного Занзаса взять его обратно. В отличие от Цуны, который я не босс Ванголы, но все равно наверняка надеется, что Вангола поможет ему спасти Инму, сам Инма посообразительнее и понимает, что Вангола на них еще отыграется при любой возможности. Пока что у Цуны нет той власти, а у девятого могут быть свои мысли на этот счет. Энно, очнулся Цуна, у Имата ведь лучше получается с ними дружить. Они ее наверняка больше послушают, если она попросит. Занзас вообще к ней добр. Доброта боссов мафии обусловлена выгодой, и пока им выгодно дружить с Акирой-чан, любезным тоном пояснил ему Мукура, пока я думала, как объяснить ему тонкости такого вопроса. Но, поверь мне, эта доброта не безгранична и когда-нибудь может стать слишком обременяющей. Примерно как ты в моих планах. Пока твоя дружба с Кирой не стала слишком обременяющей, ты еще можешь попросить свою Имата об услуге, но будь готов дать что-то в ответ. В тоне Мукура так и не появилось открытого яда, но, мне показалось, мягкий тон не предвещал ничего хорошего. «Погоди, Мукура», — сказала я, — «Цуна мне все же не враг. Я думаю, можно попробовать сделать, как просит Цуна». Я повернулась и обратилась к братцу. «Если ты думаешь, что сможешь их защитить, то я могу предложить Занзасу их отпустить». «Ха, хорошо», — выдохнул Цуна. «Спасибо», — и прервал на этом разговор. Он развернулся и на деревянных ногах отправился обратно, в сторону границы зоны приватности. Едва Цуна до нее дошел, рябь рассеялась и испарилась. Братец, не оборачиваясь, вернулся к остальным, где к нему тут же прицепился Гакудера, громко спрашивая, все ли в порядке. Я не спешила, оставшись на месте, чтобы обдумать то, что где-то царапало сознание. Короткая фраза привлекла мое внимание больше, чем могло показаться. Примерно как ты в моих планах. Мукура, видя, что я почти готова отказаться и послать Цуну куда подальше, подал ситуацию таким образом, что злостный вредитель тут он. Именно он якобы настраивает меня против Цуны. А все потому, что Мукура, несмотря на неприязнь к Цуне, понимает, что посылать того пока рано, как и делать открытые шаги тому во вред. Во-первых, Цуна все же уже провозглашенный десятый и может в будущем принести своим титулам как проблемы, так и преимущества для Феникса. Наличие брата Дичима определенно имеет ряд плюсов, возможность держать руку на пульсе и как-то на что-то влиять, особенно если его не послать куда подальше с его просьбой и не рассориться вдрызг прямо сейчас, что плохо получается. Во-вторых, если Мукура все же смертельно навредит Цуне, разумеется, аккуратно и подчистив хвосты, то на кого ляжет все внимание Ванголы, ищущий нового наследника? На Занзаса, которого девятый открыто динамит с титулом босса? Вряд ли. Скорее она всецело посвятит свое внимание Фениксу, а для нас оно пока слишком тяжелое. Именно поэтому Мукура сделал главным злом себя. Он и раньше, не стесняясь, запугивал Цуну, хотя для этого не так уж много и надо. Ракуда сам по себе пугающий, пусть об этом легко забыть, имея его расположение. Мукура очень инициативен в важных для него вопросах, только к чему в будущем это приведет. Опыт манипулирования у него – практически единственное оружие, и он не раз его выручал. Это уже часть его самого, что значит, бороться с этим бессмысленно. Сейчас он помог и подал ситуацию выгодным образом, но что в следующий раз покажется ему выгодным? Я постаралась дать ему понять, что за действия против Наны он совсем не выиграет в моих глазах, и он наверняка не готов потерять мое расположение за такую цену. Мукура рационален, этого у него тоже не отнять, и это мне в нем даже нравится. Но как он поступит в следующий раз при подобной ситуации? Что, если он будет знать, что Цуна мне серьезно навредит, понимая также то, что за убийство Цуны я его по головке не поглажу? Будет ли он действовать лишь еще более скрытно и окольными путями, добиваясь своей цели, а затем успокаивая мою душевную рану? В какой момент весы имени его рациональности перевесит в сторону решения проблемы? Надо с ним поговорить об этом наедине, ведь разговор ожидается не из легких. Мне нужно еще подумать над этим. Мало того, сейчас над нами нависла проблема Demon Spirit, и ее решение нельзя игнорировать. Он что-то задумал. Найти иллюзиониста, который не хочет, чтобы его нашли, задача практически невыполнимая. Нам пока ничего не остается, кроме как дождаться его действий. Даже интересно, что он задумал на этот раз и почему решил действовать. Примечание к части. Акира, Ямамото Цуиши. Я жадная, беру хранителя вместе с родными и близкими. Акира. Смотрит на ветхи Бари. Акира. Никаких исключений. Глава 12. Время шло со скоростью ползущей улитки. Школьники, зашуганные уставшими их успокаивать учителями, утомленно топтались или сидели прямо на палубе. Сами учителя пользовались небольшой передышкой и караулили подопечных, такие же замотанные. Реборн, могло показаться, дремал. Он сидел, надвинув шляпу на глаза чуть ниже, и никто не рисковал подойти и его потормошить. Цуна периодически обреченно вздыхал. Гакудеру также периодически посещали гениальные идеи по выманиванию иллюзиониста и навязыванию ему боя, но Базиль с Цуной его успокаивали, и братец снова вздыхал. Фуюки прислонился спиной к ближайшей опоре. Может быть, устал стоять на ногах или рано давал о себе знать. Выглядел он вполне сносно. Не бледный, лицо не вымученное, поэтому я не стала уточнять о его самочувствии лишний раз, лишь периодически поглядывала. Парень явно старается не показывать слабость. Мураками маялся от скуки, стоя у перила и о чем-то размышляя. Конрад довольно часто закуривал. Тоже, видимо, от скуки. Мукура не отходил от меня. Игната маялся, не зная, куда себя деть. Корабль шел своим ходом, покачиваясь на волнах. Облака по-прежнему плотно заволакивали небо. Минуты мучительно продолжали тянуться. Казалось, прошло уже несколько часов. Близилось время обеда. Мой живот, видимо, от безделья заранее напомнил о себе урчанием и предложил, раз уж я все равно ничем не занята, что-нибудь пожевать. И это при том, что кофе на палубу так и не донесли. Только стол и стулья успели притащить, но толку от них. Вон, стоят в сторонке. Так, ну все. Мое терпение лопнуло, и я резко развернулась в сторону лестницы, ведущей вниз. На удивление все, видимо, настолько ничего не поняли, что даже не сразу среагировали. Мукура по инерции, что ли, пошел сразу за мной. Так что выкрикнул Чиполла. Ты куда собралась? За едой, конечно, бросила я, продолжая идти в том же направлении. За какой едой? Не понял Бруно. Оставайся на палубе, как всем приказано. Так что теперь, до ночи тут сидеть? Возмутилась я. Неизвестно, когда мы еще у берега будем. Но, сеньора Синапе, воскликнул взволнованно Базиль. Там может быть опасно. Ты серьезно? Вставил и свое слово Реборн. Мы ожидаем в любой момент нападения, а вы с Ракуда единственные, кто может его заметить вовремя. И вы оба собрались спуститься вниз? Подождите, что значит заметить вовремя? Не понял Чиполла. Да эту ауру только слепой и глухой не заметит. Это только потому, что он хочет, чтобы его заметили, отрезал Реборн и вновь потерял к тому интерес, собираясь меня остановить. «Кира, вернись назад, я и кофе прихвачу», — сказала я. «Я не про то», — ответил коротышка. «Просто надо отправить того, кого не жалко», — и окинул взглядом окружающих. Учителя, не беспочвенно подозревавшие, что кого не жалко может оказаться одним из них, тут же уподобились ученикам, когда учитель сказал: «А к доске пойдет». Бруно отвернулся, смотря в сторону и почесывая щеку. Чиполло не сильно пинал перила, физрук сначала растерялся, а потом пристал к одному из учеников. «Бонмарита, что это у тебя там? Сигареты? Что?» — шокированно воскликнул названный. «Учитель, у меня ничего такого нет, выверни карманы». Армандо не собирался от него отставать. «Сеньор Реборн, я могу сходить», — вызвался Базиль. «А если он нападет на тебя?» — воскликнул Цуна. «В прошлый раз Реборн говорил не разделяться, лучше вообще никуда не ходить, но я уже проголодалась», — возразила ему, «так как, видимо, остальные не успели пока настолько захотеть есть». «Тебе лишь бы поесть», — вспылил на меня Гакудера. «Десятый сказал, надо держаться всем вместе, можешь и посидеть голодный, ей, тогда сиди и голодай со своим десятым», — вступился за меня Конрад. «Он не может отдавать нам приказы». Очевидно, что все и до того были на взводе, потому и завязалась такая перепалка, но, если так подумать, не сидеть же нам и вправду тут. А что, если корабль не пристанет к берегу еще несколько суток? К тому же, если бы Димон хотел начать действовать, он бы уже что-то предпринял. Вряд ли его остановит то, что все собрались в одном месте. Ему даже не надо ждать темноты, чтобы на нас напасть, если бы он действительно этого хотел. «Что ты сказал?» — взвился Гакудера. «Это десятый босс Ванголы не может отдавать тебе приказы, Гакудера-кун», — дернулся Цуна. «А кто тогда может?» — не заметил его оклика вспыливший Гакудера. «Выше него только сам Господь Бог. Ей, да приказом, за которым он подписался, я мог бы подтереться». Не остался в долгу рыжий. Учителя и школьники все уши навострили, следя за перепалкой, но не вмешивались. Замолчали оба. Резко повысил голос Реборн, остудив спорщиков. Оба парня стушевались. «Гакудера-кун, не надо говорить таких вещей так громко», — негромко, но взволнованно попросил Цуна, подойдя к своему хранителю урагана. Но, десятый, за такие слова ему бы следовало язык вырвать. Не сильно повышая голоса, горячо ответил ему Гакудера. Цуна, судя по лицу, никакие языки в жизни бы не вырывал, но он уже наверняка знал, насколько бесплодны попытки убедить в этом Гакудеру, и не мог подобрать слов, выставив руки перед собой и говоря что-то невразумительное о том, что так нельзя. «Спасибо», — сказала я Конраду. «Это мой долг, босс», — скорчил кривую ухмылку рыжий, яростно сверкая зеленым глазом на Гакудеру, который, заметив это внимание, принялся сверкать глазами в ответ, но оба не пытались продолжать, так как Реборн бдил. «Так что, вы серьезно отправите кого-то вниз только из-за желания этой пигалицы, сеньор Реборн?» — подал голос Чиполло. «Кто она вам, что вы ей так благоволите?» Я взглянула на коротышку, заинтересовавшись его реакцией. Аркабалина выглядел недовольным от данного вопроса. Реборн поправил край своей Федоры. «Мои выгоды тебя совершенно не касаются, Чиполло», — прохладно заметил он. Учитель больше не рискнул продолжать спрашивать, услышав в голосе сталь. «Что касается причин, предлагаю Кире самой их озвучить». Лихо же перевел стрелки. Вряд ли Реборн да не придумал, как выкрутиться. Что-то подсказывает, наверное, ожидание, с которым коротышка посмотрел на меня, что Реборн, как и на острове, ожидал от меня каких-то знамений. Помнится, тогда, на острове Шимон, он мне сказал, что мне стоит больше слушать свою гиперинтуицию, в которую он верил, чем обманываться логикой или эмоциями. Дальнейшие события, похоже, только уверили его в собственной правоте. Это я тогда не ошиблась, это я обманывалась, не слушая свою волшебную гиперинтуицию, и в итоге Ванголо с Тарикой не справились с демоном. Конечно же, иллюзионист такого уровня может настолько скрыть свое присутствие, что его даже под носом не заметишь. Недовольно нахмурившись, обратила его внимание на это. Подумав немного, добавила: «Да, демон». Воцарилась пауза. Реборн напрягся. «Нет, похоже, мой трюк не сработал, или спей, да тут в самом деле в области слышимости нет. Тот прежде тоже сам прекрасно обманывался и...» «Верно подмечено», — неожиданно донеслось откуда-то со стороны пустого пространства, на расстоянии от кучковавшихся учеников и от всех остальных. В том месте появилась легкая синяя дымка, из которой будто соткалась фигура в знакомом военном мундире и старомодных белых брюках, заправленных в сапоги. Хохолок в этой фигуре начал угадываться еще до того, как стало возможно разглядеть лицо. «Демон спеет!» – завопил Цуна. Гакудера достал динамитные шашки. Базиль достал свое оружие. Конрад вынул УЗИ, сняв их с затворов. «Погоди!» – словила я за запястье правой руки Мукура, в которой уже появился трезубец. Реборн подал знак, который, я догадывалась, должен был сказать учителям оставаться на своих местах и не спешить действовать. Сам Аркабалин держал руку на кобуре, но тоже не спешил начинать действовать. Кажется, мы сходились в мыслях, что лучше не начинать первыми бой, который вряд ли сможем выиграть. А то, что демон скрывал свою ауру сейчас, продолжая при этом фонить другими своими копиями с расстояния, могло значить, что он не собирался на нас нападать сразу. Инстинктивно появление ауры пламени воспринималось именно как агрессия и намерение действовать. И этим часто пользовались, демонстрируя свои намерения. Сейчас же ощущения были двойственные. «Что тебе надо, Спейд?» – задал вопрос Реборн. «Не мог же я стать причиной, из-за которой голодает ребенок?» – расплылся в улыбке иллюзионист. Я наградила его скептическим взглядом, но он, улыбаться не прекратив, заметил: «Так вы все же отправите кого-то за едой или намекаете, что это надо сделать мне?» «Разумеется, никто тут же никуда не рванул». «Да ты кто вообще такой?» «Хамовато и самоуверенно, как обычно, в принципе», — обратился Чиполло. «Вероятно, от того, что не чувствовал ауру от стоящего перед ним. Как ты здесь оказался и что тебе надо?» «Я видела, как Спейд, расплываясь в клочьях тумана, быстро переместился за спину Чиполло, а вот учитель, похоже, нет, прямо до того момента, пока демон не замер, приставив лезвие косы к горлу мужчины. «Мне не нравится проявленное тобой неуважение», — заметил иллюзионист, переставая прятать свою ауру, которая была идентична остальным источникам. Похоже, он провернул какой-то трюк, раз источников по-прежнему 6. Чиполло побелел лицом, а его лысина покрылась испариной. Хоть он и был одет в прочный кожаный костюм, как и раньше, но лезвие находилось у открытой шеи. К его чести, после показанной ауры, Чиполло сориентировался быстро. «Прошу прощения», — промямлил он, побелев почти до синевы. «Хорошо, что ты быстро усвоил урок», — улыбнулся ему Спейд подобревшим тоном и дернул лезвием. Чиполло осел на пол, хватаясь руками за горло, из которого ручьем быстро вытекала алая кровь. Из его рта пошли кровавые пузыри, но он продолжал быть в сознании с выпученными глазами, хрипя и инстинктивно прижимая рану, попытался отползти подальше. Впрочем, демон, казалось, потерял к нему всякий интерес. Из капитанской рубки бежал корабельный доктор, который отсиживался там в тепле. Он попытался подбежать к раненому, но его остановили Бруно с физруком, не дав приблизиться опасно близко к иллюзионисту. Потерять доктора в такой ситуации было бы совсем плачевно. «Был учитель, и нет учителя», — пробормотала я, наблюдая за тем, как Чиполло продолжает из последних сил ползти в сторону доктора, которого заметил. Видимо, ему помогало и придавало сил его пламя. Все же Чиполло оставался стойкой грозой. «Ты же пришел не для того, чтобы его убить?» — спросила громче. Спейд сверкнул глазами на меня, продолжая кривить губы в улыбке. Это его спокойное и добродушное выражение лица, было видно, пугало всех присутствующих еще больше. К тому же вряд ли многие заметили его движение. «Верно, я пришел поговорить, как и в прошлый раз, но кто мог знать, что вы так неприветливо меня встретите», — изобразил он недовольство. «А то не было повода», — заметил недружелюбно Конрад. Спейд бросил на него острый взгляд, что я посчитала плохим знаком, и чуть сместилась, закрывая рыжего. Вряд ли моя широкая спина могла спрятать за собой кого-то настолько высокого, но все же этот жест Спейд не мог не расшифровать. Я-то его движение вижу и, если он нападет, дам сдачи. По крайней мере, я могу попытаться. Только не похоже, что он пришел для того, чтобы напасть. «О чем ты хотел поговорить?» — требовательно задал вопрос Реборн. «Для начала, как насчет предложить мне чашку кофе или чая?» — продолжал ломать комедию иллюзионист. «Тогда не присесть ли тебе за стол?» Не могу сказать, что в голосе Реборна звучал вызов, но что-то такое самоуверенное, строгое и требовательное, определенно. Спейд усмехнулся и, к моему удивлению, медленно проследовал к столу, отодвинув стул и сев к нам лицом. Спрятал косу в иллюзии, закинув ногу за ногу, всем своим видом изобразил ожидание. Этим воспользовались учителя и корабельный доктор. Чиполло так и не дополз до них, распластавшись на полу. Учителя прикрывали Дока, который быстро распаковал аптечку и принялся шаманить. Бруно еще и назвал несколько фамилий четверокурсников, и пятеро отделились от толпы, отправившись в трюм, не без опаски кося на Спейда, который не скрывал свою ауру. Этим он запугивал и остальных учеников, которые прекрасно ощущали разницу сил между ними, а потому тряслись, как осиновые листы. Несмотря на заранее проигрышный бой, многие ученики все равно держали в руках оружие, которое носили с собой. На палубе возле Чиполлы набежала большая лужа крови. Мы ждали еще минут 20. В это время позвали еще четверых мужиков из корабельной команды, загрузили на носилки Чиполлу, лежавшего неподвижно, и унесли, видимо, оказывать дальнейшую медицинскую помощь. Шею ему перебинтовали, кровь вроде бы остановили, но ее вытекло так много, что вся темная кожа костюма оказалась залита, а сам Чиполло побелел. Все это время Мукура не сводил разноцветных глаз со Спейда. Демон же обращал на его испепеляющие взгляды внимания не больше, чем на других. Как для нападающего, он чувствовал себя слишком уж вольготно. Спейд в упор посмотрел на меня, будто чего-то ожидал. Он слегка прищурился, отчего возле глаз появились морщинки, и усмехнулся, сделав приглашающий жест рукой, продолжая при этом смотреть на меня. Ох, нет, так и знала. Вот просто знала, что ему что-то нужно от меня. Все к этому и шло. Похоже, он решил открыть карты, только непонятно зачем. Впрочем, узнаю, когда он озвучит свои требования. Но действительно ли для этого надо подходить к нему настолько близко и присаживаться за стол? Смогу ли я сейчас отбить его атаку и защитить своих ребят в таком-то состоянии? Я бросила взгляд на Мукура, продолжавшего сверлить взглядом Спейда. Он ведь тоже сейчас не в лучшей форме. Хотя и демону наверняка требуется время, если не для восстановления, то хотя бы для того, чтобы накопить в артефактах то же количество пламени. Конечно, это не отменяет его опыта и умений, поэтому нельзя утверждать, что демон после острова ослаб. В любом случае другого выбора и нет, кроме как пойти и узнать. Едва я сделала шаг, как Мукура оказался впереди меня, а Реборн пнул Цуну к одному из трех свободных стульев. Под вопль Цуны и его приглушенные возмущения мы обменялись с моим туманом взглядами. Ракуда предостерегал меня об опасности, хотя и понимал, что я сама ее вижу. По крайней мере, я так расшифровал это. Затягивать мы не стали. Мукура отодвинул мне стул и сел на соседний. Цуна все-таки сел на свободный стул, боясь отвести глаза от демона. Реборн забрался на ненадежную пластмассовую спинку стула, видимо, чтобы его голова все же находилась над уровнем поверхности стола. Подушек-то ему никто не подложил. Я понимала, почему коротышка пнул сюда Цуну. Все же он уже официально 10-й, а после поползут слухи о сильнейшем иллюзионисте. Цуне просто нельзя стоять в стороне, по мнению Реборна. Так-то лучше, наградил нас поощрительной улыбкой Спейд. В самом деле, этот разговор мог бы состояться куда спокойнее раньше, если бы меня выслушали. Я ведь собрался лишь поговорить, в этом нет ничего страшного. «О чем с тобой разговаривать?» – спросила я. Мне казалось, тогда все пришло к логическому завершению. «Не совсем», – мягко возразил он, снисходительно улыбнувшись. В его взгляде, обращенном на меня, присутствовала непонятная мне хитринка, которую он не пытался скрыть, смотря мне в глаза. «Я привык получать то, зачем пришел. В тот раз я хотел получить твоего хранителя тумана». Я напряглась, краем глаза заметив, как дернулся Мукура, шумно выдохнув. «Всех остальных своих целей я добился», — продолжил Спейд. «Но это поставлено, пожалуй, слишком поспешно. Я пересмотрел свои взгляды и изменил свое решение. Так тебе больше не нужно тело Мукура», — уточнила я для того, чтобы убедиться наверняка. Это было лишь средство достижения моей цели, но не она сама. Ушел от ответа, снова улыбнувшись на такой вопрос. «Тогда зачем ты нас преследуешь?» — спросил Цуна напряженно. Демон перевел взгляд в сторону. Я взглянула туда же, а оттуда несмело приближалась к нам группа учеников, отправленная Бруно. В сопровождении учителя они несли поднос и посуду. Бруно остановился возле стула Цуны и Реборна, следя за демоном, пока ученики поставили за его спиной всю ношу на стол. Парящий чайник, чашки, сахарницу и большую вазу с печеньем. Видимо, это все, что они смогли быстро найти. Я заметила движение подбородком от Реборна. Бруно слегка на это кивнул и отошел вместе с учениками на приличное расстояние. Расходиться никто не спешил. Не мудрено, пока мы все под колпаком. Правда, будет неправильно, если от демона пострадает кто-нибудь, ведь они-то тут совершенно ни при чем. Чиполло же сам нарвался по глупости. Цуна отставил две чашки, одну протянув Реборну, и неуверенно отодвинул поднос в мою сторону. Я взяла еще две чашки, одну отдав Мукура, и двинула поднос в сторону демона. Иллюзионист расслабленно взял чашку за ручку изящным движением, будто мы снова сидели в гостиной, а не посреди палубы. «Хочет говорить? Пусть говорит. Интересно выслушать твои предположения», — вымолвил он. «Не озвучишь ли их? Судя по тому, что Спит опять смотрит на меня, он опять обращается ко мне. Мое, я взяла пару секунд, чтобы подобрать слово, чутье не умеет разговаривать», подумав еще немного, добавила: «Если тебе нужно кольцо, то у меня его нет. Мне оно больше не нужно», снова расплылся тот в приклеенной улыбке. «Тогда что тебе нужно от Киры?» — задал вопрос Реборн, заметивший, что все внимание Спейда поглощено мной. «Я подумал о том, что ей не помешает мой присмотр». «В смысле, ты убежден в том, что она перерождение Джотто?» — прямо спросил напрягшийся Реборн. «Как я и сказал, я убежден в том, что ей не помешает мой присмотр», — резанул резко повернувшийся Спейд взглядом по коротышке и тут же снова стал гипнотизировать меня синими глазами. «Она не перерождение Джотто, уже достоверно известно, что она его потомок. Раз она потомок моего близкого, но давно почившего друга, то я мог бы присматривать за ней, пока она еще юна и неопытна». «Что?» — я в ответ взглянула на него, транслируя и мысленно, и выражением лица сомнения в его психической адекватности. Сказать это вслух пока поостереглась, пытаясь подобрать не слишком резкие слова. «В таком случае почему бы тебе не присматривать за Цунаёши Куном?» — неожиданно предложил Мукура, не скрывая яда в голосе. Цуна от такого предложения икнул, чуть не подпрыгнув на месте. «Ну фу-фу», — рассмеялся, не размыкая губ, демон в ответ. «Я рассматривал потомка не только по крови, а и по своим личным предпочтениям. Что касается Цунаёши, то я дал ему все, что хотел. Как-то я все равно не догоняю, в какой момент его сознание дало сбой. Во время удара пламенем грозы, где произошел тот переломный момент перехода от относительной адекватности до каких-то надумок». «Что?» — возмутился Цуна, несмотря на испуг, написанный на лице. «Кучу переломов? Нет, обновленные кольца. Кольцо Энмы, усиливающее Цуну, и какую-никакую известность и славу. Именно поэтому я не спешила жестко осаживать братца, макая его лицом в правду, где он лишь был пешкой в игре демона. Вероятно, он и сам знает, что Спит мастер таких постановок, вот только он пока думает, что его предел – это тот финт, провернутый с Шимон. Обман детишек, отношение к ним как к вещам, жестокость и кровожадность. Хотя он уже слышал о той рокировке, что Спит провернул, приняв облик Емицу и убив семью Энмы, а значит, знает, что демон по-мелкому не играет. В принципе, он наверняка не так далеко от правды и понимает, что можно ждать от демона подлостей. Пусть по крайней мере не трясется от страха, как раньше. Наверное, текущая его убежденность в своей силе, появившаяся после боев с Шимон и демоном, все же лучше, чем то, что было раньше. Нытье и опускание рук до того, как начал что-то делать. По крайней мере тебе стоило бы оценить то, на что мне пришлось пойти, переступая через свою гордость и самоуважение, припечатал изменившимся тоном демон, взглянув на Цуну, от такого внимания вздрогнувшего. «Я оставил тебя победителем. Если бы позже мою уловку не раскрыли, ты бы им и остался. Так и не появлялся бы», — вырвалось у меня, так как не понравился этот взгляд Спейда, как удава на кролика. «Я решил вернуться и в кои-то веки вновь пошуметь». Снова вернулся он ко мне вниманием и расплылся в улыбке, как будто собрался сказать что-то этакое. «Не волнуйся, помидоры и овцы под присмотром, а четверть века или даже полсотни – это не так уж долго». «Помидоры, овцы?» Помнится, я спрашивала, зачем он вылез, предложив ему заняться хозяйством и наслаждаться бессмертной жизнью. «Вернул мне мою шутку, получается. Никто не просил тебя об этом», – холодно ответила. «Но все же я уже здесь», – ответил он мне самоуверенной улыбкой, и чувство, что он насмехается, усилилось. Он взял себя за подбородок сделанно задумчивым видом. «Все, думаю, Как ты теперь можешь ко мне обращаться? Думаю, мастер вполне подойдет. Ни за что, Димон, отказалась я. По имени тоже подойдет, навевает воспоминания о Джотто, ответил он мне улыбкой, будто не замечая моего раздражения. Мстит, что ли, за то, что я его пинала, пока он ломал комедию. Я не Джотто, повторила, чтобы что-то возразить. Да, протянул он вновь, сделав задумчивый вид. Если ты его дочь, через сколько это поколений? Уточнила я, не скрывая сарказма. Спит делал вид, что меня не слышал, чем усилил впечатление назревающей подлости. А я его член семьи, то получается, что ты моя племянница, внучатая. Не выдержала я, называться дедушкой мне претит, зато должность дядюшки как нельзя кстати. Он неожиданно прекратил комедию, взглянув на меня серьезно. Именно поэтому я позаботился о том, чтобы меня услышали все, кто присутствует. Димон Спит присматривает за тобой и за всем Фениксом. Фацталакуунтур. У меня слов не нашлось. Я сидела, ошарашенная таким поворотом, как и все остальные. Кто его? Завопил Цуна, не сумев сдержать громкости и перейдя на фальцет. Я закусила губу. То, что Спит собирается управлять мной, понятно и практически очевидно. Но чем для меня чреваты такие факты? Димон убил множество людей. Убил жестоко и беспощадно. Он имеет множество врагов. Но в то же время он достаточно силен и неуловим, чтобы эти враги не мешали ему, по крайней мере, хотя ранее он предпочитал действовать истине. Я не могла вот так сразу решить, как мне к этой его прихоти относиться, но заранее не собиралась поддерживать такое начинание. Мне не нужен тот, кто использует меня в своих планах. Отказываюсь, сказала я. Это не вопрос, растягивая губы в улыбке, ответил мне Спейд. Возражения не принимаются. На этом можно и закончить. Димон развеивался на глазах и довольно быстро исчез из виду. Он просто сошел с ума, окончательно и бесповоротно. После такого быстрого и неожиданного исчезновения Спейда еще некоторое время никто не рисковал что-либо говорить или даже двигаться, будто прислушивались к чему-то. Подавляющая своей силой аура продолжала витать над кораблем, но, похоже, ее владелец не собирается нас топить. Подняв кружку, я отхлебнула горячего чая, почувствовав приятное тепло, разлившееся в груди. Все же я успела слегка подмерзнуть. Корабль все еще шел по неизвестному нам курсу. Димон продолжал его корректировать себе на усмотрение, и сделать с этим ничего было нельзя. Разве что встать на якорь и ждать, пока иллюзионист не явится спросить, а не слишком ли мы смелые. На закономерно возникшие ко мне вопросы я не могла ответить. Хорошо, что эти вопросы задавали немногие. Реборну, вот, даже вроде бы не нужны были ответы. Он организовывал работу учителей по обеспечению караулов и расположению команды корабля. Я поймала взгляд Бруна, у этого были вопросы, но задавать он их не решился. Только Цуна пристал сразу же, а к нему присоединились уже Гакудера и Базиль, которым было любопытно. Конраду тоже было, видно, любопытно. Но он вообще как-то не выглядел удивленным. Фуюки и Мураками уже были приучены не задавать лишних неудобных вопросов. «Почему он преследует тебя, Имота? Что ему надо?» — паниковал Цуна, быстро выпаливая вопросы один за другим. «Он теперь хочет сделать с нами то же, что и с Шимон. Он ведь не хочет нас убить. Не знаю, только и смогла выдохнуть я, так как пока убедительных обнадеживающих аргументов не имелось». Зато каша в голове отборная. Я развернулась в сторону спуска к каютам, желая избежать дальнейших вопросов, которые уже норовили посыпаться мне в спину. Мукура обеспокоенно проследовал за мной. Я спряталась в каюте, села на кровати, за неимением другой мебели, и закрыла глаза, чувствуя до сих пор эти многочисленные пары глаз, сверлившие мне спину. У меня и до того плохо получалось слиться с местностью в школе, а теперь уж. Он дернулась, услышав негромкий голос Мукура, застывшего у дверей. При прошлой встрече сказал мне, что может заняться моим обучением. Я вопросительно взглянула на него, приподняв брови. Димон Спит предложил мне вернуться к себе в ученики, выдохнул Мукура, смотря куда-то в сторону. Согласился он или нет? Конечно, нет. Слишком опасно с ним связываться. В прошлый раз мне нечего было терять, когда он появился, и я согласился учиться, продолжил Мукура. Впоследствии, после недолгого, но плодотворного обучения, а я был очень старательным учеником, я выбрался из лаборатории Эстрания, но после этого Димон Спит исчез. В этот раз я попросил оставить меня в покое. Я и без учителя прекрасно балансирую на границе яви и фантазий. Что касается увеличения своих возможностей, я рассчитываю обойтись без учителей вовсе, тем более тех, которые имеют планы на мое тело. Значит, демон не только его шуганул, а и предложил учиться у него, думал подкупить сначала Мукура, а потом уже меня, и Мукура говорит мне, чтобы предостеречь от такого наставника. Появившись в школе, Спит понял, что долго слушать его не желают, а потому подготовил почву. На корабле, хорошо не на подводной лодке, вот же противный старикан. Захотелось попить чаю в компании, все должны сесть и пить. Надавать своих ценных советов и навязать мнение, пожалуйста. Пар на ком-то спустить, не вопрос. А если не хочется отвечать на вопросы, то и не станет. Что ж, сказала я, собираясь с мыслями. Он ведь выразил свое недовольство от того, где ты спишь. Но, я думаю, котиков это не касается, коты ведь могут спать на кровати. Мукура резко поднял на меня глаза, удивленный такой сменой темы. Для того, чтобы меня уж точно правильно поняли, я похлопала по кровати рядом с собой. Он улыбнулся и тихо рассмеялся. Я подняла подушку повыше, чтобы сесть полулежа. Ранее я попросила Конрада поискать еды и принести в каюту. Пока что мне не слишком хотелось быть в обществе. Каюты ребят рядом, так что, я думаю, мы можем спокойно даже поспать, организовав караул для спокойствия. Хотя тоже приближение демона, скорее, мы с Мукура заметим раньше. Не знаю, как мой туман, но я так поняла, что имею больше шансов заметить демона, когда он в чужом теле, чем когда он прячется в виде духа или где-то в подпространстве. Сегодня моя уловка сработала, но пламя демона я не заметила. Хорошо, что Спит этого не понял. Ракуда все же не стал забираться на кровать. Он присел на пол у края. Его рост позволял ему закинуть руку на кровать и положить голову мне на ногу. Разноцветные глаза смотрели на меня с непонятным выражением. Вероятно, он тоже обдумывал ситуацию. Я вспомнила, что хотела поговорить с ним еще кое о чем. Мукура уже не первый раз почти в открытую показывает зубы Цуне, и если, например, у Кёи это зубы острые и явные, пригодные для того, чтобы рвать на части, то у Мукура клыки змеиные. Он может примериваться и выжидать удобного момента довольно долго. В прошлый раз, в случае с нападением на Нану, уже в нашем времени, Мукура провалился и теперь вряд ли станет действовать, не будучи уверенным на все 100%, что не будет пойман. В прошлый раз я его со скрипом простила, хоть и разозлилась. Мукура урок усвоил. Я воспроизвела в памяти недавний диалог с Цуной, свои эмоции от него и появившиеся мысли. Вздох и возникшие неприятные мысли, которые, как я чувствовала, немного отразились на лице. Под мрачный настрой ситуации оценивались с более холодным расчетом. Я несколько раз рассматривала становление Цуны десятым со стороны очевидной пользы, озвучила мысли. Дичима в Ангола, в центре событий, легко следить за тем, куда ветер дует. А теперь прямо не знаю, если так посмотреть, Цуна больше полезен, или все же мое с ним родство больше обременяет. Пожалуй, я начала слишком резко, так как Мукура мгновенно напрягся. Хотя я, кажется, ни тоном, ни выражением лица ничего такого не передала. Я пыталась максимально расслабиться и говорить буднично. Ракуда ответил не сразу, смотря на меня уж чересчур внимательно. Разумеется, выгоду с такого родства можно было бы получить разве что в будущем, когда десятый босс Ванголы будет что-то из себя представлять и иметь что-то за спиной. Пока что он десятый босс Ванголы лишь формально, и кроме неполного набора хранителей, пламенных побрякушек и благословения девятого с него нечего взять, а проблемы он приносит уже сейчас. Хотя проблемы, громко сказано, усмехнулся он деланно расслабленно, явно пытаясь сгладить обстановку. Разве что мелкие подлости и неудобства. Ты довольно прямо сказал, что он напрягает, кивнув, напомнила я, сделав задумчивое выражение лица, для чего мне не пришлось прикладывать много усилий. Но ведь пока не настолько, чтобы мешал жить, в голосе проскочило хорошо слышимое сомнение, которое мне самой не понравилось. Я недовольно замолчала. Все же подстава с Варией и Шимон была не слишком удобная и все еще блажила. Мукура помолчал, прикрыв глаза и как будто расслабившись. Некоторое время он тихо лежал, словно наслаждаясь моментом, и слегка улыбался едва заметно. Но и закономерности его слов и действий уже настораживающие, очень мягко возразил он в конце концов, также неторопливо, говоря так, как будто не ждал, что его слова имеют значение. Он пока маленькая, но в перспективе довольно большая проблема. Он уже начал тебя использовать, почувствовал вкус своей силы и власти, ведь босс Ван Голы всемогущ, все остальные должны его слушаться беспрекословно, и скоро он окончательно с этим свыкнется. Но при этом он продолжает себя считать невинным, думая, что таким останется несмотря ни на что, перекладывая свою вину на других. Мне не доставляет проблем выглядеть в его глазах чудовищем, но мне не нравится, что он тебя совершенно не ценит, не ценит оказываемые ему услуги и одолжения. Если так и дальше продолжится, то его выгоды в перспективе совершенно обесценятся. Так вот в чем дело. Хорошо, что я заметила эту проблему сейчас, а не позже, когда Мукура решит, что проблему надо решать самостоятельно. Ведь он знает, что я так просто от братца не откажусь. Ситуация вновь повторялась, только теперь не с Наной. Сейчас он действительно, можно сказать, невинен, ответила я, подбирая слова. Он еще растет и только познает вкус силы, что попало к нему в руки. Я пыталась по мере возможности открывать ему глаза, но Цуна не готов принять то, что ситуации бывают неоднозначные, а близкие люди не всегда поступают правильно и хорошо. Вспомнила я о давней ситуации с навязанными хранителями, как один из примеров. Он стремится быть добрым героем, и я не думаю, что это плохо. То, что он становится смелее и сильнее, даже хорошо. Мукура, нахмурившись, слушал меня, затем сказал: «Именно. Пока он сияющий рыцарь, плохой кто угодно. Я Аркабалина, Кёякун, неуемный Акаге или даже ты. Я вижу, что ты пытаешься ему помогать и выручать не слишком заметно, но ты ведь помнишь, что было во время конфликта за кольца, когда он сказал тебе, что откажется от титула в пользу Занзаса, а в итоге ты потеряла репутацию в глазах Занзаса, когда Цунаёши неожиданно переменил свое решение. Я непроизвольно поморщилась. Тогда мне сквозь землю хотелось провалиться. Именно что пытаюсь, тут уже я улыбнулась невесело. Конечно, было бы гораздо удобнее вести его за собой, как на поводке, с детства. Но он должен был вырасти в человека, а не послушную собаку, что приносит палки. Говорить, что делать, и разжевывать все, и в итоге я бы получила что-то очень жалкое, хоть и удобно управляемое, а так мне поступать с близкими совесть не позволяла. Хотя, конечно, когда начались проблемы, связанные с мафией, рассчитывать на то, что Цуна с ними справится. Даже я с этим справиться не смогла бы, наверное, слишком сложно. Я тоже многого не знала в свое время, одни догадки да домыслы. Говорить ему или не говорить, нас оставили жить как обычных людей, и втягивать Цуну специально я не хотела, как и влезать сама. Я пыталась не рассказывать и постепенно подготавливать его к возможному будущему психологически, но, кажется, у меня это не слишком хорошо получилось. А затем и вовсе Реборн меня на мушку брал, едва рот открывала. Видимо, он видел, что я могу повлиять на Цуну в ненужном ему ключе. У Реборна была противоположная цель – убедить Цуну, что босс с мафией – это почетно. Цуна же тогда был настроен более рационально и категорично, сходясь здесь во мнении со мной. Кажется, я отклонилась от первоначального разговора, но так даже лучше. Так я рассказала о том, что рассматриваю Цуну не только как брата, ослепленно или через темные очки, как это, возможно, видится Мукура, но и более рационально, как это делает он. Получается, теперь мы имеем то, что вырастило из него Аркабалина, действующий более жесткими методами, которыми ты в свое время пренебрегла, осторожно заметил Мукура, следя за моей реакцией, а я непроизвольно хмурилась. Было видно, что иллюзионист пытался мне донести свою мысль, чего я и добивалась, раскрыть карты. Но при этом Мукура все еще побаивался, что я могу на это отреагировать не так и разозлиться на него, или насторожиться. Что будет дальше? Во что он мутирует, когда за его воспитание возьмется девятый Ван Гола, если уже сейчас он становится неуправляемой проблемой? Ты им дорожишь и хочешь говорить с ним прямо, но против этого слишком много факторов. Пока есть Ван Гола, имеющая свои планы на наследника и не желающая делиться влиянием на него. Пока ты в чем-то лучше него или имеешь то, чего у него нет. Пока ты не имеешь времени, чтобы тратить его целиком на нахождение с ним общего языка. Пока он не хочет. Я не отвела взгляд, хотя ответить оказалось сложно, несмотря на то, что я готовилась к этому разговору. Девятый Ван Гола уже убедил его прийти на церемонию и принять титул, продолжил Мукура. Не убедит ли он его в следующий раз, что Феникс слишком зазнается? Я сидела, нахмурившись и поджав губы. Каждое слово попало в цель, даже несмотря на то, что формулировки Мукура выбирал как можно более мягкие. Мукура снова сделал паузу, смотря на меня. Он уже давно не лежал головой на моей ноге, но вдруг наклонился чуть вперед, касаясь штанины подбородком, и спросил тихо: «И кто знает, не следует ли нам готовиться действовать на опережение?» Мукура с прищуром смотрел на меня, будто исподволь отслеживая реакцию, или даже эмоции. Я спокойно наблюдала, возможно, слишком спокойно. Наши противники прочно сидят на золоченом троне, почти без паузы закончил он вкратчиво, и предыдущие слова слегка сменили смысл, но вместе с облегчением осталось и послевкусие от сказанного сначала, как семена мимоходом зароненной идеи, так незаметно и осторожно, как умеют делать только иллюзионисты. Разумеется, Мукура не мог поднять вопрос прямо о том, что Цуна может стать врагом. Он же ведь умница и понял все с первого раза, с того случая с Наной, и запомнил, что нельзя и боится, и даже об этом не думает, и не будет. Мукура не станет так рисковать, прямо очерчивая свои планы. Он задал вопрос так, чтобы я сама додумала, не придется ли нам решать проблему с десятым, в то время как он вроде как имел в виду попробовать решить проблему девятого. Я коснулась его волос, проведя рукой. Видно было, что Мукура опасается таких разговоров, но я рада, что он решил открыться мне и выдать свои мысли, пусть и в своем стиле. «Как ты и сказал, Цуна еще мутирует», непроизвольно улыбнулась я, впрочем, тут же посерьезнев. «Сейчас кажется, что прогрессия в его поведении ясна, но она может в любой момент измениться. Он еще растет и не получил полной власти в руки. Не воспользоваться родственной связью будет глупо, пока бой не проигран. Рассматривая самый худший вариант, не исключено, что спустя некоторое время мне придется с тобой согласиться. И если ты тогда придешь ко мне и скажешь, что десятый босс Ванголы готовит подставу, облаву на Феникс или собирается меня убить, я тебе поверю». Иллюзионист ничем не выдавал испытываемых эмоций или мыслей, не пытаясь даже отвести взгляд от моего лица. Единственное, его кадык на шее двинулся вверх-вниз, будто он сглотнул. Надеюсь, он все же понимает, что если соврет мне, то я, конечно, сделаю то, чего ему бы хотелось. Но правда может раскрыться, и тогда Мукура больше проиграет, чем выиграет. Я уверена, что он рассматривает плюсы и минусы своих действий. В то же время, я сказала, что готова к принятию тяжелых решений. Мукура нет необходимости делать это самостоятельно, скрывая от меня, потому что боится моей реакции. Не кстати мелькнула мысль, что, возможно, демон, не получив в свое время такого проникновенного разговора, именно поэтому соврал Джотто Ашиман. Он действовал из лучших побуждений, по крайней мере, как он их видел. Он даже знал, что в случае раскрытия его замыслов и действий он получит серьезное наказание. Даже, черт его дери, знал, что, скорее всего, его происки будут раскрыты Джотто. Но ему в той ситуации было все равно, даже если бы Джотто его убил за это. Он действовал так, как считал правильным, остальное было неважно. Все еще внимательно смотря на меня, Мукура приподнялся чуть повыше, прислонился и потерся щекой о мою ладонь, на секунду прикрыв глаза. Все еще думал, что я не поняла, или решил все же не рисковать. Манипуляции – это мое единственное оружие. Кира-чан, его брови сошлись на переносице, образовав складку, как будто он то ли испытывал досаду, то ли просил прощения. Возможно, понял, что я уловила в его словах скрытый смысл. Иллюзии лишь дополняют мой стиль боя. Я не совершу такой ошибки, как Демон Спейд. То ли ему тоже вспомнился этот допотопный старикан, то ли я слишком громко думала. Не знаю, совестно ли ему сейчас было только за чтение мыслеобразов, или Мукура все же просил его понять, что иначе он не может, манипулирование в его натуре. Я видела его попытки. Он теперь был уверен в этом или еще сомневался, что я все поняла. Он сам мог поставить себя на мое место и знал, как выглядит в других глазах. Неправильно брать к себе в дом ядовитую змею и ждать, что она превратится в безобидную ящерку, или заставлять ее это сделать. Но я хотела, чтобы еще он знал, что, пусть я его понимаю, по крайней мере со мной так не надо, ведь он подобрался ближе некуда, среди моих хранителей, и единственный, кто в ответе за его действия, это я. И сейчас, честно глядя мне в глаза, он пытался манипулировать мной, чтобы в итоге как-либо устранить проблему неустраивающего его человека. Что я испытывал от этой мысли? Я пыталась не злиться, и в этом мне хорошо помогало понимание, что Мукура иначе не может. Я просто должна поговорить с ним, при этом не спугнув. Иракуда точно понял, что мне это очень не понравилось, как он и боялся, и в его глазах была эта тревога, именно поэтому он решил повиниться. «Хорошо, тогда, пожалуйста, прислушайся к моим словам. Пойми и меня, я хочу хотя бы знать, что ты не обратишь свое оружие против меня. Лучше я услышу неприглядную правду от тебя и мы вместе что-то придумаем, чем узнаю от кого-либо другого или другим, менее приятным образом». Едва это было озвучено, глаза Ракуда распахнулись. Там не было какого-то возмущения, даже удивления не настолько много, как испуга, почти что страха. Он совершенно точно был пойман за хвост. Он продолжал прижиматься щекой к моей ладони и снова прикрыл глаза, чуть опустив подбородок, будто кивнул. Замер, смотрел куда-то мимо меня, стараясь явно не поднимать глаза к лицу. Мукура понял, что оказался опасно близко к еще одной оплошности, которую я вполне могла не простить. Первое предупреждение он уже получил ранее. «Я знаю, что ты можешь думать», не удержавшись, погладил Ракуда по щеке, которой он прислонялся. «Что ты уже это сделал, к примеру, закрываясь мной от Виндичи. Но это вполне нормально, желать жить хорошо. Ты можешь просчитывать это в голове. Достаточно ли ты хороший незаменим, полезен ли был в очередном конфликте, получил ли еще очков репутации в моих глазах?» От моих слов, сказанных с чуть большим давлением, чем хотелось, складка между бровей тумана усилилась. Я поспешила продолжить, немного сместив руку и осторожно перебирая пальцами волосы иллюзиониста, хоть так пытаясь разбавить градус звенящего напряжения. «Когда-то я сказала, что тебе придется заслужить мое доверие, чтобы стать моим хранителем, но ты уже давно его заслужил. Я узнала, какой ты, и приняла такого со всеми хорошими и плохими сторонами. Оглянись назад, я бы таким кадром, как ты, ни за что не поступилась, не смогла не улыбнуться». Мукура слишком долго молчал. Я уже даже начала переживать, что забралась слишком далеко в его душу и оскорбительно много подняла на поверхность. Пусть иначе было нельзя. Все это надо было сделать как можно раньше. Не поступилось бы даже в обмен на более искусного иллюзиониста, который сказал, что будет тебе помогать, наконец спросил Мукура. «Нет», покачала я головой, «даже на того, которому Виндичи нипочем, а Ванголу или Тарика из-за врагов не считает, что за глупости?» Нахмурилась я, сообразив, что к чему. «Я же уже сказала, что на Дима на тебя не обменяю». Ракуда на это расплылся в улыбке одними губами, что стало ясно, знал, конечно, но услышать это еще раз, видимо, очень хотелось. «Что тогда насчет твоего отца и матери?» — посерьезнел иллюзионист. «С Емицу все и проще и сложнее одновременно, долго думать мне не пришлось. На самом деле я не знаю, что он за человек и что от него ожидать. Я даже не говорю о его стиле боя, я просто не знаю его. Он всегда носит маску и недооценивает меня. Вскоре все, скорее всего, поменяется и он проявит себя. Даже есть большая вероятность, что он может прийти нас всех убивать, и я это полностью осознаю. Я раньше не нарывалась специально, но теперь, после нашего нападения на его людей, он точно начнет действовать. А когда он все же придет, я почувствовала, что непроизвольно напрягла руку, которую держала у щеки иллюзиониста. Он будет только внешним советником Ванголы. С Наной я сама разберусь, продолжила чуть погодя. Тебе не стоит переживать на ее счет. Я всецело осознаю, что она в любой момент может взяться за нож, но для того я и попросила Кёю заняться покупкой дома в Намимори. Я не собираюсь разрывать с ней все связи сейчас, но я осторожна. И все же я не могу быть спокоен, пока она рядом с тобой, возразил Мукура, хмурясь. Даже если я знаю, что ты осторожна, я буду присматривать за ней. Я вздохнула. Пусть так, лишь бы не делал глупостей. Не бойся, что я не пойму, вспомнила я, как он оправдывался. Я понимаю, и все же я не говорю нет просто потому, что нет. Я уже говорила, что хочу отправить ее в более спокойное место. Убийство, имеющее столько негативных последствий, не решение проблемы, и это не поднимая вопрос привязанности. Но их расчетливая головушка Мукура может откинуть, как допустимые потери, в угоду другим целям. Если это, конечно, не его личная привязанность, но и здесь он может искать обходные пути. «Не надо», — мягко улыбнулся Мукура. «Я сказал, что ее больше не трону. Цена за это слишком высока для меня. Но, если это будет возможно, я бы помог форсировать события по ее отселению». Я кивнула и хотела было сказать, что такое меня устраивает, как в дверь постучал Рыжий. «Босс, я принес ужин». Мукура поднялся на ноги, отойдя от кровати. «Я разрешила войти», и Конрад занес поднос с одной порцией. Он пристально посмотрел на иллюзиониста, но Ракуда делал вид, что в настоящий момент жутко заинтересован панелями на стене каюты. Что ж, ему нужно время для того, чтобы успокоиться и все переварить. А я, ну, продолжать думать о том, что успей, да совсем шарики за ролики заехали, бессмысленно. Зато более перспективно будет поразмыслить над тем, а что я могу сделать, если действия демона станут для меня совсем уж угрожающими. Понятное дело, что драться с иллюзионистом, да еще в таком состоянии, дело сложное, поэтому надо думать головой. Примечание к части. Фацталакуунтур, факты говорят, вопиют. Глава 13. Прошло уже достаточно много времени с тех пор. Двое суток корабль шел по одному ему известному маршруту. Не знаю, какие мысли роились в головах корабельной команды, которая обычно должна держать все под своим контролем, но, думаю, Реборн или кто-то другой из старших в нашей группе объяснил им наше положение. Хотя я не уверена даже в этом, так как не знала, насколько эти люди связаны с мафиозным миром. В любом случае, спустя ночь, на следующий день ближе к обеду, на горизонте что-то появилось, что нешуточно всполошило всю команду. Известия разнеслись так быстро, что если не все, то почти все вскоре снова собрались на палубе. Корабль свернул к новому курсу. Взволновав всех этим, вдруг исчезло из ощущения аура демона. Все смогли вздохнуть свободнее, хотя это не означало, что Спейд оставил нас своим вниманием. Аура могущественного тумана стала уже почти привычной в ощущениях, хотя до полной расслабленности далеко. Тем не менее, я успела вздремнуть по очереди с Мукура. Не то чтобы я чувствовала себя совсем отдохнувшей, но и упадка сил не было, поэтому я была готова встретить неизвестность. Реборн присоединился к учителям и корабельным офицерам, рассматривая в навороченный бинокль землю, которая приближалась. Я отвлеклась, заметив на себе взгляд Фидели, чересчур внимательный. Тем не менее, он не подошел ближе, чтобы задать свои вопросы, которых наверняка накопилось немало. Да и не заметить круг отчуждения вокруг нашей группы было бы странно. Конечно, могущественный иллюзионист, севший мне на хвост, останавливал от необдуманных вопросов и наверняка вызывал сомнения, а действительно ли они хотят мне эти вопросы задать. Причем прямо сейчас, однажды вляпавшись во что-то, они вполне могли распрощаться с жизнью. Хотя по сарафанному радио, как мне передал Конрад, сказали, что Чипола жив. Рана на его шее уже не угрожала его жизни, хотя учителю придется отлежаться некоторое время. Вскоре без всяких биноклей стало возможно разглядеть порт и береговую линию. Сначала я думала, что это небольшие скалы, но вскоре разглядела, что недалеко от берега за действительно довольно крутыми обрывами выглядывали крыши желтых домов. Остров, а это был именно он, судя по обрывавшейся с двух сторон береговой линии, явно обжит, хотя имел довольно ровную, будто рукотворную, береговую линию. Наш корабль подал сигнал гудком. Довольно быстро был получен ответный сигнал, и корабль медленно пошел к причалу. Берег стал ближе, я смогла подробнее рассмотреть пришвартованные корабли и белые дорогие яхты. Огромные. Некоторые даже хотелось назвать лайнерами, хотя они явно были меньше того, на котором мы когда-то отдыхали семьей. Издалека они казались небольшими лодчонками. Стало как-то неуютно. У меня плохое предчувствие, и понятно почему. Сюда нас привел Димон Спейд. Спасибо, что нас не потопили еще на подходе. Первым на причал спустился Бруно на правах старшего, вместе с Реборном. Они что-то принялись обсуждать со встретившими их людьми в рубашках и простых брюках. Я прислушалась, рассматривая уж слишком мускулистых предположительно моряков. Волны шумели о причал и берег, ветер не давал услышать все в подробностях. Как бы я ни прислушивалась, я слышала лишь обрывки слов. Я уже молчу про попытки услышать, о чем переговаривались моряки по рации с берегом. Хотелось подойти поближе, но я предпочла больше не вылезать лишний раз. Лучше разузнать обстановку, неизвестно, что нас может ждать дальше. К встречающим присоединился человек примерно в том же стиле одежды, но еще и в пиджаке. Он что-то сказал и, приветливо улыбнувшись, пожал руку Реборну, а затем и Бруно. Я догадалась, что мы, похоже, получили разрешение на высадку. Причем довольно быстро, как для незваных гостей. Хотя, может быть, переговоры велись по рации, еще когда мы были далеко от берега, Я ж этих порядков не знаю. Утолить свое любопытство я смогла, подойдя к Бруно, когда он контролировал высадку пассажиров корабля. Несмотря на то, что учитель был очень занят, я предпочла спросить его, чем обратиться к Реборну. Нас уже ждали. Разрешающие документы передали без нас, ответил он мне на вопрос, а затем, взглянув так, будто подозревал меня во всех грехах, продолжил. Похоже, в последний момент все переигралось и место проведения экзамена изменили. Не надо на меня так смотреть. Это не из-за меня. От греха подальше отошла от Бруно, больше ему не мешая. Если так подумать, может, в некоторой степени из-за меня. Все же Димон строил свои козни, вполне возможно, вплетая в них меня. Очень может быть, что перенос экзамена и вообще все согласования по этому поводу он же и форсировал. Семиделец хренов. В любом случае, я планировала незаметно улизнуть. Учитывая, что теперь мы непонятно где, мне придется с этим немного повременить до тех пор, пока я не сориентируюсь в своем местоположении. К тому же не отпускает ощущение, что от Димона стоит ждать какой-то подляны, так что действовать надо осторожно. Через пару часов мы полностью разместились в отдельном двухэтажном домике, который, казалось, выделили только для школьников и их сопровождающих. Комнаты занимали по списку, который был у Бруно. В принципе, мои ребята были со мной или рядом, что меня устраивало, а больше не интересно. Позже учителя еще раз собрали всех в гостиной на первом этаже и провели инструктаж по технике безопасности. Еще проходит последняя подготовка к проведению экзамена, оповестил Бруно собравшихся учеников лениво усталым тоном. Предупреждаю, что изначально известный состав зрителей на экзамене существенно расширен. Школа не могла пройти мимо удачно совпавших обстоятельств и очень выгодного предложения и согласилась продемонстрировать своих учеников в качестве рекламной кампании. По унылому лицу Бруно было видно весь энтузиазм, который вызывают у него эти удачные обстоятельства. Понимаю, что на репутацию школы вам плевать, но на кону стоит не она одна. Теперь на вас будут смотреть как на полноценных мафиози, которыми вы должны стать. Так что пока никуда из дома без разрешения не выходить, если не хотите заранее опозориться сами и опозорить свою семью, Бруно вдруг поймал мой взгляд и добавил, особенно это касается тебя, Синопе.